Глава 15. История девушки Фламинго. Сия снова посмотрела наверх. Она буквально свалилась от усталости, но отдыхать не хотелось. Девушка схватилась за паучьи сети и вновь полезла, хотя тело едва слушалось. Страх упасть с такой высоты сглаживало одно — ожидание того, что было наверху. На лбу выступил пот. Сия могла сорваться в любой момент, но не сдавалась и карабкалась все выше и выше, держась за единственную мысль о том, что она должна выжить. Прошло около часа, и Сия забралась к скрытому плотной паутиной потолку. Все здесь осталось почти таким же, как в первый раз. Вид попавших в ловушку балерины жертв тоже, как и прежде, ужасал. «Джек!» — хрипло прокричала Сия. Ответа не последовало. Девушка огляделась, только несколько из многочисленных жертв балерины еще шевелились, остальные были мертвы. Никто не отзывался на ее голос. Мертвая тишина начинала пугать. «Ну, хоть кто-нибудь! Кто-нибудь! Откликнитесь, пожалуйста! Балерина, Джек!» — в отчаянии закричала она. «Не мучайся понапрасну, никто тебе не ответит». Неожиданно раздался незнакомый женский голос, слишком тихий и нежный, чтобы принадлежать балерине. Сия с осторожностью огляделась. «Я здесь», — вновь раздался шепот. Девушка посмотрела в ту сторону, откуда он раздавался. В двух шагах от нее из-под кокона торчали поникшие, будто опавшие листья, крылья фламинго. Сквозь просветы в паучьих сетях на нее смотрели ее безжизненные глаза. Сия молчала, и через некоторое время девушка Фламинго равнодушно и презрительно отметила. «Ты еще жива». Хотя, может, и неравнодушно. Сия плохо видела ее выражение лица. Она мучит своих жертв, особенно самых ненавистных до тех пор, пока они не умрут. Выплескивает так свой гнев. Ей кажется, что танец на их костях привлечет больше зрителей. «Значит, капитан Джек еще жив». «Так вот, кого ты ищешь», — удивленно пробормотала Фламинго. «Он здесь из-за меня». «Уходи. Угрызения совести тут испытывают только дураки». «Я должна уговорить балерину отпустить его». «Она сейчас где-то прячется и слушает нас», — словно маленькому ребенку принялась объяснять девушка. «Думаешь, почему она не выходит? Потому что не собирается тебе помогать». Сия растерянно оглянулась, и правда, найти среди бескрайних размеров паучьей сети Джека или танцовщицу едва ли возможно. Да и случись это, как ей убедить ее? Не трать понапрасну время, никто не может ее уговорить. Даже Хартсу не удалось задобрить ее ни сокровищами, ни произведениями искусства. Хартс пытался это сделать? Знакомое имя мгновенно пробудило в девушке интерес. Заметив это, пленница сладко вздохнула, насколько это позволяло ее безжизненное тело, и усмехнулась. Сия была уверена, что этот смешок предназначался ей. «Так значит, тебе ничего не известно». Тело птицы умирало, жизнь в ней готова была оборваться в любой миг. Хартс хотел уговорить ее вызвать Тома, чтобы освободиться от демона внутри. «Том!» Его имя связано со столькими тайнами. Впрочем, эту историю Сия уже успела узнать от Джейк. «Я думала, это под силу только господину Хэддену», — озадаченно сказала Сия, вспоминая слова ведьмы о том, что именно для этого юноши нужно вылечить хозяина ресторана. «Нет», — ответила собеседница, издав измученный смешок, говорящий, что Сия глубоко заблуждалась. «Балерине сделать это еще легче. Достаточно одного взгляда или взмаха руки», — саркастически отметила она, вяло взмахнув ладонью. От этого с ее руки упали оставшиеся несколько перьев, а кокон сжался еще сильнее. Паучиха оказалась куда могущественнее, чем можно было ожидать. «Спросишь, почему?» — захохотала девушка, окутанная липкой массой. «Да потому что он влюблен в нее». Неожиданно послышался треск разбившейся вазы. «Демона же любит балерин!» Шепот эхом разносился по обвитой паутиной комнате, словно вуаль, скрывавший потолок. «Как забавно!» И девушка поведала ей красивую, но грустную историю, начало которой уходило далеко в прошлое. «Этого достаточно?» Рука с яркими ногтями положила драгоценный камень на старый стол, уже готовый рухнуть от богатств и украшений. «Хм, думаю, теперь я смогу тебя выслушать». Джейк издала отвратительный смешок и уставилась на гостью выпученными глазами. «А что тебе надо, акация?» Молодая миниатюрная девушка лет 20 смело смотрела ей в глаза, не отводя взгляда. Не под стать возрасту, ее лицо украшал броский, вызывающий макияж. «Хочу избавиться от желания!» Ведьма скривилась. По-видимому, просьба девушки пришлась ей не по душе. «Встречала я уже таких. Не могут справиться с временными трудностями, просят исполнить их желания, а потом приходят и ноют, чтобы я все вернула обратно. Это невозможно!» Однако акация была полна решимости осуществить задуманное. Ее хитрые, напоминающие кошачьи глаза уверенно смотрели на Джейк. «Я обещаю, что ни при каких обстоятельствах не буду просить вернуть все обратно. Это не временная трудность. Боли и ограничения преследуют меня всю жизнь. Мне нужно выбраться из этого круга». «Ха!» — громко хмыкнула Джейк и разразилась пламенной тирадой. «Ты идиотка! Совсем не соображаешь! Вы поглядите на нее, трудно ей! В таком юном возрасте добилась славы, и все благодаря красоте и таланту. Нашлась тут несчастная!» Толстые, как сосиски, пальцы ведьмы хлопнули ее по руке. «Танцуешь в лучшем ансамбле острова. Сотни монстров собираются каждый день поглазеть, целуют песок, по которому ты ходишь. От какого же желания тут избавляться? Тебя ждет лучшая жизнь!» Джейк снова похлопала ее по плечу, но девушка стойко держала удар. Не дрогнув, она лишь еще сильнее выпрямилась и с усмешкой сказала. «Лучшая жизнь, говоришь. Знаю я, что с помощью хрустального шара ты можешь видеть будущее. Вот только зря стараешься». В ее глазах было столько презрения и яда, с трудом верилось, что они могут принадлежать столь юной и красивой особе. «Чем с такими глазищами жить, лучше вообще быть слепой», — тихо пробормотала она, а затем продолжила. «Что, по-твоему, лучшая жизнь для артиста? Зарабатывать кучу денег? Будь это моей целью, я бы давно открыла цветочный магазин», — с горечью в голосе сказала акация. Теперь ирония в голосе была адресована не Джейк, а ей самой. «Свобода от таких мерзких вещей, как деньги и слава, искусство ради искусства — вот что значит лучшая жизнь для артиста». В ее глазах вспыхнуло отчаяние. «Посмотри на меня. Я все время думаю о том, как заставить мои пируэты вызывать у публики еще больший восторг. Все мое существование зависит от впечатления зрителей». Голос акации надломился. Казалось, она вот-вот расплачется, но девушка продолжала улыбаться. «Я настолько одержима их мнением, что не осознаю собственных желаний. Такова она, лучшая жизнь!» Минутную паузу заполнил ее горестный смешок. «Я хочу наслаждаться искусством ради себя и не зависеть от других. Избавь меня от этой одержимости!» Акация была непоколебима. Слова вылетали из ее рта, словно токсины, от которых организм хотел скорее избавиться. «Ладно», — медленно заговорила Джейк. «Сделаю, как ты хочешь. Подожди немного, и скоро все исчезнет. Не успеешь и глазом моргнуть», — пробормотала ведьма себе под нос, обнажая уродливые зубы. Она не собиралась уговаривать девушку или читать нотации. Как-никак, именно на таких глупцах, как акация, она зарабатывала себе на хлеб. Ведьма приступила к исполнению желания, что и положило начало в настоящей трагедии. Когда все закончилось, она протянула акации неприглядный глиняный чайник, который сминался в руках, словно пластилин, и принимал любую желаемую форму. Заметив недоумение в глазах девушки, Джейк усмехнулась. Кто бы мог подумать, что этот чайник когда-нибудь пригодится, даже после того, как она забросит гончарное дело. «Отныне твоя одержимость восхищением окружающих и их мнением будет храниться здесь», — объяснила Джейк, пока акация рассматривала предмет. «Вернуть обратно ничего нельзя. Теперь ты до конца своих дней не сможешь испытать радость от того, что любима другим. Не жалеешь?» «Нет, я наконец-то свободна!» Танцевальная труппа «Акация» выступала на улице страсти и молодости, где слезы влюбленных образуют пруды, гладь которых щекочет вихрь их поцелуев. Поистине чудесное место. С наступлением вечера в самых разных палатках и шатрах начинались представления, и прохожие стекались посмотреть их. Благодаря этому всю ночь напролет на улице, наполненной песнями и светом фонарей, жизнь била ключом. Между поездом-призраком и цирком стоял розовый шатер, в котором ежедневно давала представление труппа девушки. В перерывах между концертами все ее участницы неизменно репетировали в зеленой гостинице, расположенной в поселке за улицей. Почти вся она пустовала, так что места им хватало сполна. С наступлением же вечера они неизменно возвращались к своим зрителям в розовый тент. Освободившись от навязчивого желания нравиться всем и вся, Акация, наконец, ощутила свободу жизни, свободу от мнения других. Оковы, сжимающие ее, были сброшены. Единственное, что ее смущало, это невзрачный глиняный чайник Джейк. Девушка стала замечать, что его форма со временем приобретает иные очертания. Чашки, тарелки, иногда даже пуантов. Поначалу она успокаивала себя тем, что для ведьминой утвари это обычное дело. Да и в конце концов Акация танцевала в лучшем на острове ансамбле. Еле беспокоиться о каком-то чайнике. По мере того, как росла популярность их труппы, гостиницу посещало все больше монстров, в основном, конечно, поклонники или деятели искусства. Однако случались и исключения в лице миссионеров или просящих подаяний нищих. К верующим они относились с нескрываемым презрением, самоуверенно отрицая существование высших сил. Однажды все коллеги Акации отправились в гости в призрачный поезд, и она осталась одна. В тот вечер в гостинице появился бродяга с просьбой накормить. Внешний вид незнакомца отталкивал своей неопрятностью, но девушка пожалела его, дала ему денег и еды, дежурно улыбнувшись на его лестную похвалу ее талантам. Закрыв за ним дверь, она вернулась к своим делам. Чуть позже Акация пошла на кухню и, к своему удивлению, обнаружила там мальчишку. Даже одного взгляда на него было достаточно, чтобы заметить, что не мылся он больше двух дней. Сальные волосы спадали на лицо, а все тело покрывали струпья. На вид он был моложе ее и казался безобидным, но Акация чувствовала что-то неладное. Ребенок сидел, не шевелясь, и безжизненно смотрел в пустоту, словно статуя. Медленно подняв глаза, он взглянул на девушку. «Ты откуда здесь взялся?» — возмутилась она. Казалось, он готов был расплакаться, но ни ответа, ни рыданий так и не последовало. Акация огляделась в поисках прохода, сквозь который незнакомец оказался на их кухне, но вместо этого заметила кое-что другое. «Где чайник, который стоял на столе? Ты что, забрал его?» — гневно спросила она. Мальчик не ответил. Устав от его молчания, Акация протянула руку. «Давай сюда, он принадлежит мне!» Словно не понимая, о чем речь, он вложил свою ладошку в ее. Акация хотела было отпрянуть, но лицо ребенка озарила улыбка, и она удержалась. «Да кто ты? Где твой дом? Возвращайся туда!» Мальчик и не думал убирать руку, которая, по ощущениям, была мягкой и податливой, словно Акацию озарила. «Ты и есть тот глиняный чайник?» — пробормотала она. Незнакомец, широко улыбнувшись, кивнул. Акация нахмурилась, у нее заболела голова. Скоро вернутся коллеги и разозлятся, что по ее вине в доме оказался какой-то грязный мальчишка. «Превращайся обратно в чайник. Да во что угодно, только не в живое существо, прошу тебя!» Но мальчик и не думал слушаться, лишь все так же глазел на нее, не отводя взгляда, будто и вовсе не понимал ее языка. Встревожившись, Акация стала теребить его за плечи, в отчаянии причитая. «Становись снова чайником, чашкой, ложкой, чем хочешь, скорее!» Однако тот не шевелился. У девушки появилось нехорошее предчувствие, что гостиницу ждало прибавление. В труппе Акации царил соревновательный дух. Амбиции девушек размером не уступали их таланту. В такой накаленной атмосфере любая искра могла привести к пожару. Все танцовщицы придерживались одного негласного правила. жестко издеваться над самой талантливой балериной. Этот принцип сформировался среди полных тщеславия и жажды славы девочек еще в юном возрасте. С годами менялась лишь прима, которой предназначались все издевательства. Акаце тоже подчинялась негласному правилу и с презрением относилась к самой талантливой из них. Сейчас ею была девушка с розовыми крыльями по имени Белла. Она отличалась утонченностью и невероятной грацией, все благодаря цвету перьев, тонким ногам и длинной шее. Однако вскоре появился еще один объект для неприязни. Им стал внезапно вторгнувшийся в их владение чумазый мальчишка. Прозвали они его Том и относились к нему, как им вздумается. Нагружали его поручениями, чтобы не болтался под ногами, а стоило ему лишь появиться поблизости, принимались бранить и избивать его. Акация тоже недолюбливала юношу и всячески подыгрывала действиям других девушек, не прибегая лишь к рукоприкладству. Все-таки он оказался здесь по ее вине. Мучимая совестью, она втайне от остальных помогала ему. День стоял пасмурный, небеса готовы были разверзнуться в любую секунду. Балерины молча сидели за квадратным обеденным столом, а Том раскладывал в их тарелки тосты с клубничным джемом. «Фу, джем пахнет глиной!» Словно гром нарушил тишину чей-то голос. Девушка скривилась и поспешила запить вкус глины соком. Мгновенно вспыхнувший гнев разом обрушился на ребенка. «Да как ты посмел трогать джем своими грязными руками? Фу, будто глину едим! Этот глиняный болван уже начинает надоедать!» Одна из девушек схватила Тома за руку. Танцовщицы, словно стая волчиц, собрались толпою вокруг него. Единственный, кто не толкал его и не насмехался над его глиняным телом, была Акация. Все, что ей оставалось, это сидеть и молча есть тост, наблюдая за страданиями мальчика. После еды все, как было заведено, направились в шатер готовиться к выступлению. Наступила ночь. На небе клубились облака. Начался долгожданный ливень, забил по освещенным фонарям и стенам палаток. Наверное, все дело было в ненастной погоде. Но все гости разошлись почти сразу после окончания представления. Девушки ждали окончания дождя и причитали, что не взяли зонты, ведь они могли заболеть и не успеть на репетицию. Неожиданно провисшая дверь палатки открылась и вошел Том, держа один зонтик над головой, а другие под мышкой. Балерины поспешили выхватить их у мальчика и, не сказав и слова благодарности, поспешили прочь из палатки. К несчастью, зонтов на всех не хватило. «Пойдешь вместе с ней!» бросила ему одна из танцовщиц. Честь делиться с ребенком зонтом выпала Белли. Остальным девушкам показалось забавным, что два самых ненавистных им существа пойдут домой рука об руку. Под ритмичное постукивание капель дождя строй из синих зонтиков направлялся к гостинице. Ливень усиливался, словно стараясь пробиться к центру земли. Там, где не было луж, валялись комья грязи. Девушки, не переставая бросать колки и насмешки в адрес Тома и Беллы, спешили домой, приподнявшись на цыпочки, чтобы не запачкать одежду. Том шел спокойно, словно не замечая сыпавшихся в его адрес издевательств, а хрупкая Белла, державшая его под руку, не переставала дрожать. Казалось, дорога никогда не закончится. Тому на ладонь упала капелька воды. Глина, из которой он был сделан, размокла и потекла балерине на ногу, тут же засыхая. Все остановились. Все ее попытки не испачкаться казались тщетными. Грубости девушек смешались с грохотанием ливня и стали еще громче. От стыда и гнева Белла покраснела. «Обойдешься», — сказала она и толкнула мальчика. Не успев что-либо осознать, тот свалился в огромную лужу, встретив бурные издевательские аплодисменты публики. Тело мальчика сейчас же размякло и стало терять очертания, он все смотрел вслед убегающей с его зонтом девушки. Силы покидали его, а осознание, что он медленно растворяется, повергло в страх. Том принялся барахтаться, пытаясь встать, но дождь безжалостной картечью бил его по глиняному телу, прижимая к земле. Он размахивал руками, моля о помощи, но, к несчастью, никто не возвращался. До него доносился лишь веселый смех девушек. Голова закружилась, и он никак не мог собраться с мыслями. Под звук удаляющихся шагов, смешанный с шумом дождя, Том перестал бороться. Он не знал, сколько времени прошло. Несколько секунд, дней или, может, даже лет. Лёжа в полузабытье, он услышал зовущий его голос. «Том! Том!» Он с трудом открыл глаза. Мир вокруг был размыт, и сфокусироваться получилось не сразу. Оказалось, его звала акация, которая остановилась под зонтиком на шаг поодаль от лужи. Выглядела она, как всегда, великолепно. Они будто существовали в разных мирах. Он в грязной луже, а она на небесах, изредка спускаясь. «Том!» Дождь все так же безжалостно бил по тающему телу ребенка. «Идем домой», — невозмутимо сказала девушка, словно ничего не случилось. «Вставай под зонтик». Но Том не мог пошевелиться. Ливень прижимал его к земле все сильнее и сильнее. «Вот бы укрыться от него», — подумал он и с надеждой посмотрел на зонт. Заметив это, девушка нахмурилась. «Нет, если я отдам его тебе, то сама промокну», — покачала головой она и спокойно продолжила. «И ближе подойти я не могу, иначе замараю свои драгоценные ножки. Давай лучше подождем, дождь стихнет, и ты встанешь и пойдешь ко мне сам». На этих словах ее лицо озарила милосердная улыбка. Акация, как и обещала, действительно никуда не ушла, а стояла подобно гипсовой статуе и ждала, пока Том сможет вернуть прежний облик. Вскоре появились первые солнечные лучи, и дождь стал стихать. Мальчик смог приползти к ногам девушки, словно раб, просящий милостыню у королевы. «Осторожно, не испачкай меня, вставай!» Акация терпеливо ждала, пока он поднимется на ноги. «Можешь идти!» Не ответив, Том шагнул вперед, и девушка медленно пошла за ним. Вдали виднелась освещаемая утренним солнцем зеленая гостиница. «Ты, должно быть, ненавидишь нас!» — пробормотала балерина, замедлив шаг. «Но у нас нет выбора. В этом полном жестокости мире монстров это единственный способ выжить. Ради мечты пришлось оставить мягкосердечность в прошлом. Трудно было представить, что эти слова принадлежали 20-летней девушке. Я не прошу тебя понять нас и простить. То, как мы обошлись с тобой, не заслуживает прощения. Но, к сожалению, это ничего не меняет». Акация остановилась. «Том, ты другой, не такой, как мы. Я знаю, почему ты принимал форму чашки, ожерелья, пуантов», — размеренно говорила она. «Когда я наслаждалась вкусным чаем, ты становился чашкой. Когда смотрела в зеркало и поправляла подвеску ожерельем. Когда целый день репетировала пуантами. Со временем я заметила, что ты принимаешь форму того предмета, который мне интересен». Она посмотрела мальчику в глаза и продолжила. «А когда к нам в дверь постучался нищий, которого я пожалела, ты превратился в этого неотесанного мальчишку». Взгляд обоих был серьезен, но на лице акации читалась еще и решительность. Последние капли дождя печально касались асфальта. «Я не виню тебя, но пойми». Где-то вдалеке раздался раскат грома. Тихий, но тяжелый звук отозвался в их сердцах. «Это я зародила в тебе желание быть любимым». Горько усмехнулась девушка, но ее улыбка растворилась в дожде. «Это все из-за меня. Из-за меня ты такой!» — шептала она, раздираемая чувством вины. «Но я не могу тебе дать того, что ты хочешь. Все мое желание быть любимой досталось тебе, а у меня ничего не осталось. Я не чувствую любви. Уходи, найди того, кто сможет ответить тебе взаимностью. В этом доме ни тебе, ни мне не найти счастья». Акация была непреклонна. «Без тебя я стану сильнее и свободнее, буду больше стараться. Ты мое уязвимое место, и мне будет легче одной», — призывала она Тома. Однако он не двинулся с места, будто не понял услышанного. В его глазах затаилось сомнение. «Ты, наверное, сочувствуешь Белли, но на деле ей нравится происходящее, и она ни за что не захочет потерять свое место». Все они ходили по тонкому льду, опасаясь вот-вот провалиться. Их сердца давно сгорели от амбиций, оставив после себя один только пепел. «Если я стану примой, то тоже, не раздумывая, соглашусь терпеть издевки и буду самой счастливой на свете. Остальные того же мнения. Но эта дверь откроется только когда ты уйдешь. Тогда я стану выдающейся балериной». Они шли по этому льду, не останавливаясь, прямиком к своей заветной мечте, которая как звезда сияла в небе над ними. «Ступай своей дорогой и обязательно встретишь того, в чьем сердце найдется для тебя место. Тогда и твоя мечта исполнится. Ты добрый и хороший, таких все любят. Нужно лишь отмыть тебя и привести в порядок». Заметив сомнение в его глазах, Акация улыбнулась. «Ты увидел, что я прогоняла ухоженных миссионеров, но открыла дверь грязному бродяге. И не так все понял. На самом деле люди презирают грязнуль, а аккуратных и ухоженных любят». Ливень прекратился, и небо окончательно прояснилось. «Возьми этот зонт. Дождь — твоя единственная слабость». Девушка протянула Тому прощальный подарок, в который вложила все свое раскаяние и сожаление.